Глава 30. На следующий день мы снова гуляли по городу, смотрели дворцы и соборы, перекусили в милой кофейне и вернулись домой лишь к ужину. Гуляли вчетвером: Игорь, Богдан, Виктор и я. Виктор был все это время внимательным джентльменом, открывал передо мной дверь и подавал руку, чтобы помочь выйти из машины. В кофейне выбирал для меня лучшее место, помогал сесть, проявлял внимание и мужской интерес. Хмурый Игорь как будто мешал нам остаться даже на минуту наедине. Не понимаю, что ему с этого, я ведь ему не жена. Но вел он себя так, будто они с братом вдруг стали соревноваться за мое внимание. Игорь уже все решил за меня, что я все-таки стану его любовницей. Интересное кино. После ужина в доме родителей я помогала убирать и мыть посуду. Когда домывала последние чашки, возле меня появился Игорь. Он облокотился на столешницу буфета возле меня и подал полотенце, чтобы вытереть руки. «Давай вечер вместе проведем». «Каким образом?» – изогнула я бровь, промакивая пальцы поданной мне тканью. «Вина попьем, гитара у меня с собой». «Ты играешь?» «И пою. Приходи после 10, когда все улягутся. В гостиной посидим, пообщаемся». «Хорошо». Парень победно улыбнулся. Он, видимо, не сомневался в положительном исходе диалога. «Какое вино любишь, Вера?» «Красное, сладкое или полусладкое?» «Договорились?» Я тоже улыбнулась в ответ. Промолчала. Обошла его и за поворотом столкнулась с Игорем. Он нес свой бокал в кухню. «Прости», — отскочила от него в сторону, испугалась от неожиданности. «Ничего, тут темно». Он равнодушно оглядел меня сверху вниз и пошел дальше. Надеюсь, он не подслушивал. Очень странно, что он вдруг понес свою посуду сам. Будто за нами пошел. Хотя даже если не слушать специально, все равно что-то он мог услышать. А впрочем, какая разница? Чего я испугалась Игоря, будто он мне муж? И пусть слышит, что он не единственный мужчина на планете, у которого я вызвала интерес. Он никак не дал мне понять сейчас, что недоволен моим внезапным свиданием, но мне это не важно. Я ничем ему не обязана. Богдан уснул. Его бабушка и дедушка ушли спать еще раньше. Время приближалось к половине 11-го. Я вернулась в комнату, включила свет и посмотрела на свое отражение. Распустила волосы по плечам, подкрасила бесцветным блеском губы. Красиво и естественно. Теперь можно идти на свидание, пусть и даже весьма символическое. Этот парень мне не нужен, он слишком молод и несерьезен для меня. Возможно, я его еще плохо знаю, но не вижу Виктора, например, в роли своего бойфренда. Но мне нравится его внимание, у меня давно не было свиданий с приятным молодым человеком, и поэтому я решила не отказываться. Все равно через несколько дней мы разъедемся кто куда, пусть это останется приятным воспоминанием о Праге. Внизу меня встретили свечи? Да. Расставленные по столам и тумбочкам большие свечи, создающие уютный полумрак и как будто даже дополнительное тепло в столь холодный зимний вечер. Что ж, красиво и романтично. Мне давно никто не устраивал сюрпризов. На диване сидел Виктор и уже начал пить вино в ожидании меня. Рядом в кресле лежала гитара, на столе красовались виноград и сырная нарезка, из ведерка со льдом торчала бутылка вина. Парень устроил для меня целый романтический вечер. «Как здорово», — сказала я, подойдя к дивану. «Это все для меня?» Виктор поднялся на ноги и улыбнулся мне. «Тебе, Вера, не мне же одному, садись, налью вина». Я присела на край дивана и стала смотреть, как он наливает красный напиток во второй бокал, который ожидал меня. «Я тут уже соскучился один, думал, не придешь». Протянул он мне ароматное вино. «Как получилось, ребенок, сам понимаешь». «Понимаю». Виктор сел рядом и протянул мне свой бокал. «Давай выпьем. За встречу». «За знакомство». Я поддержала тост и отпила вина, как и просила, красное, сладкое. «Вкусное», — сказала Виктору. «Ты виноградинкой заешь, будет еще вкуснее», — протянул парень мне тарелку. «Обходительный какой, не то что некоторые». Оторвала от кисти одну из ягод и кинула ее в рот. «Да, так действительно еще вкуснее». «Вер, расскажи, что за история с сыном произошла?» Вздохнула. «Вот любопытный. Впрочем, родители все равно знают и расскажут. Секрета тут нет». Твой брат случайно стал донором для Богдана. Это был его эмбрион, который по ошибке попал ко мне во время ЭКО. Ошибка вскрылась лишь спустя более 4 лет. Теперь мы вынуждены объединяться и воспитывать ребенка вдвоем, так как суд установил нам абсолютно равные права». «История необычная». «Да, это так». «А вас с Игорем в самом деле ничего не связывает?» «Богдан, я не об этом. Не хотелось бы встать между вами, тобой и Игорем». «А, нет, мы не вместе. Мы просто родители. И все». «Тогда за твою красоту, Вера. Ты очень красивая», — поднял Виктор снова вверх бокал. «Мы выпили с ним и за мою красоту тоже. Хороший тост, мне нравится». Потом парень взял в руки гитару и, перебирая струны, спросил: «Какая песня у тебя самая любимая?» «А ты все умеешь?» «Ну, умеючи аккорды подобрать не проблема. Но если ты захочешь Витаса, я, пожалуй, не осилю». Рассмеялась. «Тогда точно весь дом встанет, а мама Виктора вызовет скорую, если он будет так выть. Витаса не нужно. А вот от чего-нибудь из репертуара гитарных походных песен я бы не отказалась. Например, кино, знаешь же?» «Конечно, все знают эти песни». Парень сыграл несколько композиций, знакомых многим песен. Виктор искусно владел приятным густым голосом, который наверняка обладает гораздо большей мощью, но сейчас был ограничен ночью и спящими домочадцами наверху. Закончив петь, Виктор отложил гитару и наклонился ко мне, поцеловав в губы. Растерялась на миг, но не почувствовала желания продолжать. Он красивый парень, но целоваться я точно не готова. Пока я решала, как с ним быть, Виктор успел прижать меня к себе, стал водить по моим губам своими гораздо увереннее. Уперлась рукой в его грудь и только хотела отстраниться, как услышала сзади звон битой посуды. Поцелуй был разорван, и мы оба обернулись на источник шума. Напротив нас, за диваном, стоял Игорь, сунув руки в карманы. Он смотрел на нас своими холодными карими глазами. Возле его ног лежали осколки забытой кем-то чашки. «Извините, в темноте случайно задел», — произнес низким голосом мужчина. «Вера, там, кажется, Богдан проснулся». «Да?» — подскочила я с дивана. Машинально утерла влажные губы. Игорь заметил этот жест и нахмурился. «Я пойду к сыну. Спокойной ночи». Отчего-то все же стало стыдно, что Игорь застал нас за поцелуями. Поспешила уйти оттуда, оставив мужчин вдвоем. Поднялась наверх, чтобы проверить Богдана. Ребенок мирно спал, он не просыпался. Теперь нахмурилась уже я. Игорь соврал, чтобы сорвать наш вечер. Тихо злясь, ушла к себе. Я бы, наверное, после внезапного поцелуя Виктора и не осталась бы больше. Но не Тихомирову это было решать. Отправил меня гад. Может, он еще женится на мне, чтобы точно никому не досталось. Игорь. Как только дверь наверху хлопнула, обратился к брату. «Вить, эта женщина занята». «В смысле?» — вздернул брови он. «В прямом. Место занято, не трогай ее». Виктор поднялся и посмотрел мне в лицо. «А я вообще-то ее спрашивал, есть ли между вами что-то. Она не в курсе почему-то, что занята. Вера сказала, что свободна». «Да, меня неожиданно взбесил этот факт, хотя вообще-то так и есть, и это логично. Мы еще поговорим об этом со свободной Верой. Сначала нужно закончить с неожиданным поклонником». Но я лишь снисходительно улыбнулся. «Женщины, ты же знаешь, какие они коварные. Вера тебе соврала, между нами есть секс. Это тебе о чем-то говорит, или ты хочешь донашивать мое, как в детстве?» Рот брата открылся, потом тут же захлопнулся. «Ну, если у вас все настолько серьезно, я пас, конечно». «Настолько. Брат ты мне или нет, уйди с дороги, Витя». Он еще немного помолчал, потом протянул мне руку. «Ладно, я понял, не трону, хотя очень жаль, девушка и вправду мне понравилась, очень красивая». «Согласен, но что поделать, Вера моя. Брат у брата не забирает женщин, даже если они очень красивые». Сжал его ладонь крепче, обращая на себя внимание. «Спасибо. Надеюсь, ты меня понял. Спокойной ночи». Развернулся и пошел вверх по лестнице. «Виктор больше не станет встревать между нами. У нас и так слишком с ней непростые отношения. Да, пусть я и не собираюсь Веру делать даже своей девушкой, а только лишь любовницей, Но если я выбрал женщину для себя, она будет только со мной. Прямиком направился в ее комнату, резко распахнул дверь и вошел. «Эй, вообще уже?» – возмутилась Вера, а я рот открыл и встал. «Стучаться не учили?» Девушка уже успела снять платье и осталась в белье и чулках. Она тут же попыталась прикрыться пледом с кровати. Руки машинально его отняли и выкинули в сторону. Когда я вижу ее в таком виде, мозги отключаются, оставляя место лишь вожделению. Взял красивое лицо в пальцы, которое даже Витя Бабник оценил, и поднял на себя. Понравилось флиртовать с моим братом. Девушка не стала снова бояться и трястись, как раньше. Она смотрела в мои глаза с вызовом, а потом ответила, будто с усмешкой. «Да, понравилось. А что, нельзя?» «Нельзя, Вера. Нельзя. Оставь меня в покое, я тебе ничего не должна», попыталась она убрать мою руку от себя. Ее слова и жесты меня разозлили. Одним движением прижал ее к стене, и теперь она глянула уже испуганно. Будоражит меня этот ее страх и трепет передо мной. «Ты, кажется, не поняла свое новое положение. Я объясню», наклонился к ее уху, сжав при этом пальцами бедра. «Ты моя любовница. Ключевое слово «моя». Это значит, что я ни с кем другим тебе не дам быть, пока ты представляешь интерес для меня». «Я не давала согласия быть твоей любовницей», — ответила она. Голос дрожал от гнева. «Забавная. Выбора у нее все равно нет». «Этого и не требуется, красавица Вера». «Довольно разговоров. Присутствие рядом этой женщины волнует меня и будоражит». Наклонил голову и поцеловал ее губы. Не так нежно, как мой брат этим вечером, нет. Грубо, жестко, наслаждаясь ее острой реакцией.